Псалом 24, Псалом Давида. «К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю. Да не постыжусь вовек, да не восторжествуют надо мною враги мои. Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя. Да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня, Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Призри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какой лютой ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою, избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняет меня, ибо я на тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его».